Глава 16. Тиалия Даланова. Воспоминания Златы. Родителей своих я почти не помнила. Нас с сестрой вырастила бабушка, но и она ушла в Красим, как только мне исполнилось 15. Как я тогда горевала! Для меня, молоденькой ведьмочки, было непонятно, почему ба покинула меня так рано. У моих подруг и мамы, и бабушки доживали до глубокой старости. Так почему же у Далановых все не так? В 16 лет я стала видеть ушедших в Красим ведьм. Тогда мне и рассказали, что на нашем роду висит отложенное деяние. Пока мы не совершим предначертанного нам, так и будут ведьмы Далановского рода уходить раньше срока. Моим предкам так и не удалось понять, в чем причина этого. Они лишь смогли растянуть срок своей жизни, отложив рождение детей. Мы — первый род ведьм в Ауриле. Именно нам предстоит совершить нечто важное для него. Но что? К сожалению, мы этого не знаем, — поделилась со мной бабушка. Значит, нужно искать именно причину. То, что Аурилу необходимо. Я постараюсь найти ее. Пора выполнить возложенную на нас миссию. Как же пафосно звучали тогда мои слова. Но в 16 лет, наверное, это было простительно. С того дня я начала усиленно искать в семейных архивах старые свитки. Читая их, я сравнивала мир прошлого и тот, что окружал меня. И через пару лет поисков картина почти сложилась у меня в голове. Нужно было лишь найти способ все исправить в лучшую сторону. В 18 я была полна идей изменения мира. Сестра чаще всего снисходительно смотрела на меня. Ей, 25-летней ведьме, были смешны мои потуги. «Все дело в детях, просто не надо их рожать, и тогда я проживу полноценную долгую жизнь», — смеялась она надо мной. Я же была в шоке от этих слов и пыталась вразумить ее. «Что ты такое говоришь, Милена? Как это не рожать? Тогда прервется род Далановых». «Ну и что? Кому он уже нужен?» «Мы сильнейшие ведьмы в Ауриле». «Тебе надо, ты и продолжай этот дурацкий род», — пробурчала сестра. Я тогда не поняла причины того, почему Милена так прореагировала на слова о сильнейших ведьмах. Лишь оказавшись в другом мире, поняла, сестра никогда не была сильной ведьмой. У нее был средний дар. Сила Далановых почти обошла ее стороной, даже несмотря на то, что Милена была старшей сестрой. Да и причину этого я узнала только на земле. Тогда, в 18 лет, я уже превосходила сестру по ведьмовской силе. Хотя и не знала этого. Переломным моментом в моей судьбе стал мой дебютный бал. Именно тогда я была представлена властелину Аурила. Знала бы, чем все обернется, не пошла бы на него. Хотя причины для этого у меня не было. Мне, невинной юной ведьмочке, были непонятны жгучие взгляды правителя. Казалось, он видит меня насквозь, чуть ли не раздевает перед всеми. Что я могла тогда сделать? Ничего. Попыталась получить поддержку у старшей сестры, но ответом мне были только гневные взгляды. «Как ты можешь?» — зло прошептала она. «Ты о чем?» «Не стой у меня на пути, властелин мой!» — шипела Милена, источая яд в мою сторону. Та, кто должна была поддержать меня, бросила на съедение взорвавшемуся мужчине. Бал я еще как-то пережила, но за ним последовала аудиенция у властелина. Вот где я поняла все, как бы дико для меня это ни было. «Вы восхитительны, леди Тиалия. Уже представляю вас в своей постели. Наверняка вы будете так же горячи, как и ваша сестра». «Я не понимаю, о чем вы, ваше величество?» — спросила я дрожащим голосом. Но правитель мира меня словно не слышал. Он продолжал в том же духе. «Надеюсь, ваши мужчины научили вас премудростям постельных утех. Такая шикарная бестия, как вы, просто обязана быть подкована в этом вопросе. Вы станете жемчужиной в моей коллекции. Если будете хороши в любовных играх, то так и быть, сделаю вас своей фавориткой». В тот день властелин не отпустил меня без влажного поцелуя, самого отвратительного, что могло со мной случиться. Хотя то, о чем он говорил, было намного хуже. Я молилась всем богам мира о защите, пока его руки блуждали по моему телу. Как тогда я вырвалась от него? Сама не помню, все было в тумане. Как потом выяснилось, мне помогла одна из приближенных к повелителю дам. Она пожалела меня, поняв, насколько я была тогда невинна. Вернувшись домой, я свалилась с высоченной температурой. Жар властвовал надо мной больше пары недель. Целители были бессильны, они не понимали, что со мной происходило. А я лишь металась в бреду и кричала «Нет, не надо!». Лишь один из них сумел помочь мне. Я успокоилась, уже не блуждала в закоулках памяти, спасаясь от властелина. Теперь я находилась между жизнью и смертью. В мире спокойствия и умиротворения. Желания возвращаться к жизни у меня не было. Думаю, тогда я могла уйти в Красим. По крайней мере, жить мне тогда не хотелось совсем. Мой разум не хотел жить в мире, где можно насильно сделать любовницей или фавориткой чистую невинную леди. Ведь я была из древнего аристократического рода. Почему же это не остановило властелина? Почему он решил, что я падшая женщина, готовая продать ему свое тело? Не знаю, сколько для меня прошло времени в болезненном забытии, только однажды я услышала: «Тия, вернись, ты нужна мне, помоги мне, я жду так долго». Этот мягкий, ласковый голос звал меня вернуться в мир живых. Он словно вел меня, подталкивая к жизни. Кто это был? Эту тайну я узнала очень нескоро. После болезни я была слишком слаба. Больше полугода ушло на восстановление. Почти все время я скрывалась в Аздале, который как-то странно стал реагировать на меня. Я всегда знала, что Милена, как старшая сестра, является хозяйкой в доме. Но сейчас я ощущала себя намного выше этого, словно я стала душой Аздала Далановых. Магия дома тянулась ко мне, а Аздаулин часто рассказывала то, что положено знать лишь главе рода. Милена же совсем не обращала внимания на нужды Аздала. Ей было наплевать на все, что связано с ведьмовством. Видимо, по этой причине я делилась магией с магическим домом и с его духом. Сова платила мне той же любовью. Милена же продолжала пропадать во дворце. Да и когда она появлялась дома, то только твердила мне: «Не смей выходить за пределы контура Аздала Далановых. Для всех ты все еще больна. Властелина тебе постоянно спрашивает, пока мне удается справиться с его возникшим интересом. Но что будет, если ты вернешься во дворец?» «Но, Милена, я не хочу становиться фавориткой властелина», попыталась объясниться с сестрой, но она меня резко прервала. «Еще что придумала? Не отдам тебе то, чего сама хочу. Мне мало просто быть любовницей Борислава Маркова, и роль фаворитки не для меня. Хочу стать женой Борислава. Я достойна быть владычицей Аурила». Слова сестры вогнали меня в краску. «Как? Милена — любовница властелина? Это же немыслимо! Как она решилась продать себя? Даже ради мифического шанса стать женой правителя — это так мерзко! Скорее всего, по этой причине властелин и предложил мне подобное. Что можно сказать о младшей сестре своей любовницы? Только то, что она также готова продать свое тело. После того, что я узнала, мы еще больше отдалились с Миленой друг от друга. Мне было тяжело даже просто видеть ее. Хотя я была благодарна ей за то, что она скрывает меня от властелина. Не знаю, что уж она наговорила ему, но с его стороны не было ни одной попытки сблизиться, ни одного письма, чему я была очень рада. Прошло еще полгода, я почти вернулась в свою прежнюю форму. Иногда стала выбираться из Аздала. Чаще всего это были визиты в книжный магазинчик. В нем был отдел древних рукописей и фолиантов. С некоторых пор я обожала всю старинную литературу, могла полночи провести за изучением древних манускриптов. Как оказалось, под воздействием стазиса они сохранялись надолго. Конечно, стоило мое увлечение немало, но почему-то я разрешала себе шиковать в этом. Ведь с каждым фолиантом я все больше приближалась к заветной цели — найти возможность исполнить возложенную на наш род миссию. В один из таких визитов в книжный магазин я столкнулась с красивым незнакомцем. Высокий брюнет с притягательными синими глазами завладел моим сердцем настолько, что я забыла обо всем плохом, особенно о властелине. Мужчина назвался лордом Гором Троковым. Знала бы я тогда, кто скрывается под этим именем. Поступила бы я иначе? Не думаю. Гор завладел моим сердцем полностью и безоговорочно. «Леди, вы как глоток свежего воздуха, как солнечный свет. Вы мое солнце», — не раз повторял он. Я лишь млела от комплиментов. Гор очень быстро завладевает моим доверием, ведь с его стороны не было ни малейшего намека на близость. Наоборот, он относился ко мне, как и положено, к юной аристократке, за которой он решил ухаживать. Самое большее, что он делал, это срывал нежные поцелуи с моих губ. Наши встречи были довольно частыми и, конечно, тайными. Лишь Аздаулин знала, куда я иду. Наверное, это был самый счастливый период в моей жизни. Он был наполнен счастьем, нежностью и любовью. Я летала, словно на крыльях, забыв обо всем на свете. Через полгода после нашей первой встречи Гор сделал мне предложение. Я без оглядки согласилась выйти замуж. Да и как я могла отказать ему? Я забыла обо всем на свете, даже о том, что очень мало знала о своем возлюбленном. Гор открылся мне почти сразу после помолвки. Вернее, Григорий Марков, брат властелина. Это, правда, стало для меня сильным ударом. Какое-то время я не хотела видеть любимого. Аздаулин пыталась вразумить меня, как и Ба, что появлялась так вовремя, прихватив с собой из Красима парочку прабабушек. Возможно, мне это и надо было. Помощь ведьмочек Далановского рода. Именно после общения с ними я решилась посетить бал, посвященный дню рождения Григория. Там он хотел рассказать о нас брату. Властелин был недоволен выбором Гора. Его мрачная фигура стала излучать еще больше гнева и злости. Не знаю, что он тогда решил, но наивно надеялась, что от меня-то Борислав отстанет. Ведь я теперь его будущая невестка.